Компетентные учреждения России, Китая и Японии официально подтвердили тот факт, что взрывное испытание северокорейской ядерной боеголовки не оказало никакого негативного влияния на свою биосферу. Российское учреждение заявило, что взрывное испытание ядерной боеголовки в Корейской Народно-Демократической Республике негативно не сказывалось на радиоактивную среду России. А представитель Приморской гидрометеослужбы подчеркнул, что на всех наблюдательных станциях Приморья не зафиксировано явление наращивания радиоактивности и что показатель радиоактивной среды на Приморье нормальный. Как заявил представитель Министерства иностранных дел Китая, взрывное испытание ядерной боеголовки в Корейской Народно-Демократической Республике не оказало радиоактивного влияния на Китай. И Китайское министерство охраны окружающей среды заявило, что все данные наблюдения на пограничных 25 автоматизированных наблюдательных станциях трех провинций северо-восточного района Китая показали отсутствие ненормального явления. И японское министерство окружающей среды проинформировало об отсутствии зафиксирования изменения радиоактивного уровня в стране.